Корректировка 2. Глава 1. СВ встретил меня гостеприимным уютом. Крахмальные занавески, голубая дорожка в сочетании с серой обивкой стен ласкали глаз. Батюшки Светы, и цветы-то у них есть, подумать только, под потолком по-домашнему ползли зеленые вьюны. Андрей постучался в служебку. Сдвинулась непривычно бесшумная дверь с зеркалом внутри. Первый сюрприз. Проводник оказался проводницей. Это была сочная женщина лет 35 с пшеничными волосами до плеч. Образ пшеницы возник не случайно. Она мне напомнила Деметру, богиню плодородия с ее изобильными формами. Беглого взгляда было достаточно, чтобы понять их избыточность. Всего в ней было много, гораздо больше, чем достаточно. Круглые серые глаза с коровьими ресницами. Удивительные на лице природной блондинки, оттопыренные негритянские губы. Тонкая талия, подчеркнутая форменным кителем, смотрелась несуразно с широкими плечами, литыми бедрами и высокой грудью. Большие белые зубы самодовольно выпирали при плотоядной улыбке. Ноги, правда, были кривоваты, что, впрочем, делало это языческое изваяние более человеческим и доступным, производящим неизгладимое впечатление на необразованных мужчин. «Вот принимай», — сказал ей Андрей, украдкой сунул ей мои деньги и тут же ушел. «Мария, меня зовут», — сообщила изваяние, ловко припрятав добычу. «Именно Мария, назвать ее Машей у меня язык бы не повернулся». «Григорий», — улыбнулся я в ответ, невольно заглядывая за ее плечо. Из-за ее плеча выглядывала веселая девичья мордочка, сущий ангелочек. «Это Лейла», — определив направление моего взгляда, пояснила Мария. «Она у нас девушка молодая, практикантка, нечего на нее зыркать. Ну, пошли, покажу твое место». Я пошел следом, между делом, зыркая на Лейлу. Очень уж она была хорошенькая, черноволосая, тоненькая, аккуратный бюстик, стройные ножки, восточное лицо будто рисовал искусный художник, Всевлад. «Поедешь, как король», — говорила мне Мария. «А если ревизор появится, я предупрежу. Тогда сразу бегом в туалет, или в вагон-ресторан, и сидеть там, пока не скажу». «Все понятно?» В купе, за столиком сидел седой дедок. Прямо перед ним стояла шахматная доска, с расставленными фигурами. Справа от нее расположилась соломенная шляпа, а слева была прислонена трость со щегольским набалдашником. В меня уперся внимательный взгляд выцветших, когда-то синих глаз. С детства я отлично усвоил. Когда на тебя так пялится, это кончается беседой, которой мне совсем не хотелось. Но я опоздал со своей ретирадой. «Располагайся», — скомандовала Мария, — «сейчас белье принесу». СВ от обычного купейного отличался в основном наличием двух, а не четырех мест. Оба нижние и вместо дерматина обитые потертым зеленым бархатом. И за такое платить почти в два раза дороже. Понятно, почему он полупустой даже в сезон. На всесоюзный шахматный турнир среди школьников еду, рассказывал дедок. «Белая ладья называется, слыхали, наверное?» И предвосхищая мое удивление, пояснил: «Тренер, я детишек тренирую». «А где ж детишки?» Все-таки удивился я. «Детишки в плацкарте. Здесь же два прицепных вагона. Не знали?» Я пожал плечами. «Откуда?» Мол, хоть и знал. «Раньше были плацкартные и купейные. И мы в купейном ездили все вместе. А теперь с какой-то стати подали СВ». «Понятно. Детишкам никто проезд в СВ оплачивать не стал. Пришлось плацкартом ехать. А я теперь сижу, душа не на месте. Бегаю их проверяю по пять раз на день. Хорошо хоть детки смирные, не шалопаи какие-нибудь. Дело в том, что уважаемый Гейдар Алиевич Алиев любит шахматы. В Бакинском доме пионеров есть прекрасное республиканское общество шахмат. Они постоянно устраивают в Баку какие-нибудь турниры, поэтому маршрут намалены, каждый год езжу. Баку – это прекрасно», – говорил он мне 10 минут спустя. «На юге у моря никогда не бывает душно, как в этой взбесившейся сковородке, которую теперь являет Москва. 100 лет мы не знали такого. Представляете, плавится асфальт, дома накаляются, как мартеновские печи, к ним притронуться страшно, не то, что жить. Вокруг города горит лес дым, гарь. Больницы переполнены астматиками, гипертониками, сердечниками. Я сбежал оттуда и счастлив. Все это, несомненный призрак надвигающегося апокалипсиса. А не выпить ли нам по рюмочке за знакомство? Есть хороший ликерчик, Григорий», — представился я. «Лев Маркович», — с достоинством кивнул он и, как фокусник, извлек откуда-то плоскую бутылку с красивой этикеткой и аполисцирующей жидкостью внутри. Вторым жестом достал из специального набора металлические стопки. «Манговый», — пояснил он за ликер, вызывающий роскошь и вещь. Закуски, правда, нет, но она и не нужна, чтоб послевкусие не портить. Ваше здоровье, я рад нашей встрече. Я не стал кочевряжиться, мы чокнулись и выпили. Мне ликер понравился, хоть и не жалую сладкий алкоголь, мягкий, с особым ласкающим привкусом. Тут я заметил, что он смотрит на меня искоса, хитро прищурившись. Вы, верно, слыхали о предстоящем суперматче Бориспасского с Бобби Фишером? Я кивнул, конечно, мол, в курсе, не лаптем щи хлебаем. И что вы на сей счет думаете, позвольте узнать. Я пожал плечами, что тут думать, но он и не ждал ответа, ему хотелось порассуждать. Я скажу вам, Григорий, крамольную мысль, наш чемпион проиграет. Да, да, я ведь знаю Борю лично. Спасский, жуир, бонвиван, любитель сладкой жизни. А Фишер, фанатик, машина для убийств. Да, да, машина. Нормальный человек тут бессилен. Ага, учти, что Фишер очень ярок. Он даже спит с доскою, сила в нем. Вольно процитировал я. Но ничего, я тоже не подарок и у меня в запасе ход конем. Что? Лев Маркович удивленно вскинул выцветшие глазки. Высоцкий, пояснил я, честь шахматной короны, не слыхали разве? Извините, не слежу за творчеством этого достойного человека. Зря, посетовал я и ляпнул не в попад. У них же со Спасским, жены француженки. Я знаю Ларису, его вторую жену. Черт, вляпался. Француженка третья. Ходят слухи, доверительно поведал я, что он общается с сотрудницей французского посольства, русской по происхождению. Ну что ж, зная Борю, это несложно себе представить. Скажу вам больше. Мне трудно понять, как Спасский с такими анамнезом ухитрился стать гроссмейстером. Загадка. Видимо, очень уж большой талант. Во всяком случае, рад за него. Даже в случае поражения, он заработает приличные деньги. Насколько я знаю его характер, он не из тех, кто отдаст их государству. При этом я уверен, почти на 100%, что первую партию Боря выиграет, может быть даже и вторую. Но Фишер не сдастся, он никогда не сдается, а к длительной битве наш чемпион не готов. Ох, не готов, я-то знал, что не готов и после единственной настоящей победы проиграет всю серию, а вот старик оказался неплохим прорицателем. Пришла Мария, принесла постельное белье, с интересом глянула на бутылку с ликером. Лев Маркович заметил этот взгляд, засуетился. Не соблаговолит ли наша прелестная стюардесса выпить с нами рюмочку ликера? Стюардесса, говоришь? Она сочно хохотнула. Ну, даешь, дед. Соблаговолю, а то, как же, и уселась на диванчик рядом со мной. Я бы даже сказал, в опасной близости, задница к заднице. Мне показалось, на меня пыхнуло жаром от ее ядреного тела. Дедок хлопотливо достал из набора еще одну рюмку и разлил. Она пригубила, почмокала своими негритянскими губищами. «Мм, вкусно. Где такие раздают?» Ученик привез из Амстердама. Набор с рюмками, кстати, тоже ученик подарил из Женевы, это Швейцария. Как говорится, не имей 100 рублей, а имей 100 учеников. Он мелко захихикал. «А сколько до Баку осталось по времени?» Спросил я, чтоб что-нибудь спросить. «Да, ерунда, ночь, день, ночью в 7 утра будем там, соскучиться не успеешь». Она хохотнула и игриво ткнула меня в бок локтем. «А если все-таки соскучишься, приходи вечерком, чайку попьем». С шумом всосала остатки ликера и поднялась. «Спасибо за угощение, работать надо. Пока, мальчики». «Какая прелестительная фемина», — сообщил мне Лев Маркович, когда за ней закрылась дверь. «Бесспорно грешная, но прелестительная. Сочетание ярости тигрицы и вкрадчивости кошки. Зовущая плоть, сильная стать, не слабей, чем голос, рычащий в момент оргазмического воодушевления. В этих джунглях есть где заблудиться». Я не мог скрыть удивление. «Да вы, Лев Маркович, тайный эротоман, водится грешок», — кивнул он. «Эротоман, как есть, но отнюдь не тайный. Знаете, Гриша, хоть я и в молодости не слыл красавцем, однако же за мой материальный достаток и живость ума, дамы охотно дарили мне свое внимание. Кстати, если решите закадрить нашу железнодорожную нимфу, категорически не советую». «Почему?» – удивился я, хотя и не собирался ее кадрить. «Во-первых, еще не отошел от Зои, во-вторых, такие громбабы не в моем вкусе, то ли дело, юная восточная красотка, вовсе не из морально-этических соображений, помилуйте». Просто в соседнем плацкартном вагоне служит проводником ее муж. Личность, я вам скажу, мне он чем-то напоминает Минотавра. В общем, если застанет вас с женой в момент близости, рискуете повторить судьбу Анны Карениной. Потом Лев Маркович пожаловался, что у него в связи с возрастом случаются частые позывы, и удалился в сортир. Только успел он уйти, как дверь купе распахнулась. В проеме стоял здоровенный мужик в засаленной железнодорожной форме. Лицо у мужика было не сказать, чтобы одухотворенное. Как сказал Маркович, похож на Минотавра, да, что-то бычье в нем было, только без рогов. Хотя, зная игривый характер его сексапильной женушки, поручиться за это я бы не взялся. За руку он держал огненно-рыжую конопатую девчушку лет 10. Где этот тренер, который, не здороваясь, поинтересовался проводник? Евойная малявка к нему просилась, а одной боязно идти, как их родители только отпускают. «Здрасти», — сказала малявка. «Привет», — я еле сдерживался, чтоб не заржать в голос, я ее узнал. «Чё, лыбишься?» — сумрачно спросил мужик, видимо, отнеся мое веселье к собственной внешности. «Это я о своем анекдот вспомнил», — успокоил я его. «Вышел Лев Маркович, по неотложному делу, скоро вернется. В общем, я ее оставляю, обратно сами проводите». «Что за балаган?» – спросил я Еву, когда он удалился. «Детство вспомнила, феогонек, а что, мне гадать ему было?» – дерзко отвечала она, возвращая себе привычный вид. «Я контролирую твою безопасность, должна быть в курсе всего, что происходит или должно произойти». Ну и, ничего подозрительного не зафиксировано, но выяснила любопытную вещь. «Та фифочка, что тебе понравилось, Лейла, уж, прям, понравилось. Ну, мне-то не ври. Ты ж любишь таких», она сделала эффектную паузу, похожих на меня. «Ой-ой-ой-ой, сколько самомнения у флуктуации мирового эфира. Знаешь, чья она дочь?» — спросила фея, игнорируя иронию. «Замер в ожидании, ее папочка начальник азербайджанской железной дороги. Это, типа, большая шишка, не маленькая, да, что-то вроде генерала. Сам он азербайджанец, а мать у Лилы украинка. Представляешь, какая взрывоопасная смесь характеров получилась. Дочка учится в железнодорожном институте и возжелала проходить практику, как все однокурсницы, проводницей. На все уговоры посидеть в управлении ни в какую. Поскольку папочка в дочке души не чает, пошел у нее на поводу. Но под ее практику выбил на маршрут спальный вагон, мол, там публика приличнее и хлопот меньше. И надзирать за ней и помогать поставил сладкую парочку, Марию и мужа ее Петра. Я вспомнил анекдот про грузина, который поехал учиться в Москву, где он пишет домой, что в Москве все люди ездят в автобусах, а папаша ему отвечает: «Сынок, я продал немножко цветочков и купил тебе автобус, езди, как все люди». Лев Маркович заснул сладким сном, похрапывая и посапывая, и что хуже, попукивая. Пришлось даже приоткрыть окно. Перед этим мы сыграли в шахматы. Две первые партии он обыграл меня, в одну калитку, хотя был столь милостив, что предупреждал, когда я собирался сделать очередной нелепый ход, и предлагал переходить. Неудивительно, мои шахматные умения в основном ограничивались знанием, как ходят разные фигуры. Обозлившись, я привлек моих соратников и с их помощью сыграл, что называется, в режиме бога. Ева знала все его ходы наперед, а Кир – все шахматные комбинации. Поверженный Лев Маркович недоумевал, каким образом очевидный профан в моем лице сумел так перестроиться, что нахлобучил его, как пацана. Он предлагал сыграть еще, но я гордо отказался, сказав, что счет 2-1 в его пользу, и это достойная победа в матче. После того, как Лев Маркович уснул, я честно проворочился еще полчаса. На часах было 12:30, а значит, пора приступать к выполнению нашего с Евой плана. Встал и вышел в коридор, там было тихо и безлюдно. В мягком вагоне ехало человек 15, и все они спали. Я отправился в туалет. Проходя мимо купе проводников, заглянул в приоткрытую щель двери и увидел ХМ, зашел в туалет, справил нужду, помыл руки, одновременно размышляя. В служебном купе за столом сидела Лила, и она была одна. «Отлично», — вежливо постучал. «Чего вам?» Взгляд у Лилы был болезненный и нелюдимый. Проходил мимо и почувствовал, что у вас нелады. «Что случилось?» «Мигрень, голова болит, сил нет, хоть на стенку лезь». «Давно это у вас? Вы врач?» — прошелестела она, держась ладонью за висок. «В некотором роде», — кивнул. «Я экстрасенс, я чувствую боль». «Может, слышали?» «Давно, лет 5 слышала», — последовательно ответила она, похоже, не вникая в суть. Таблетки, как назло, забыла в Ленинграде, она по-детски всхлипнула. «Слушайте, Лейла, я могу помочь». «Помочь, можете?» Она вскинула на меня глаза с надеждой. «Никто не может». «Конечно, могу», сказал я уверенным тоном. «Проведем небольшую процедуру, но, чур, вы мне будете доверять». «Так болит», пожаловалась она, «я с поезда готова спрыгнуть». «Не надо прыгать, сейчас все будет в лучшем виде», заверил ее я. «Мне нужен стакан воды». Она махнула рукой в сторону шкафчика и взялась ладонями уже за оба виска. Открыв шкафчик, я обнаружил там початую бутылочку нарзана. Вылил ее в тут же найденный стакан. «Смотрите, Лейла, сейчас я заряжу воду. Чумак, блин, вы ее выпьете и все пройдет, я вам обещаю». Отвернувшись от нее и что-то бормоча, я незаметно вылил в стакан содержимое капсулы с наноботами. Ощущая себя идиотом, тихонько прошептал заклинание Бастинды. «Бомбара, Чуфара, Ларики, Йорики, Пикапу, Трикапу, Скорики, Марики, явитесь передо мной, летучие обезьяны». Потом протянул стакан Лиле. Она взяла, покрутила недоверчиво в узких ладошках и, решившись, выпила мелкими глотками. Жалко было на нее смотреть, такую маленькую беззащитную, мучимую жестокими головными болями. «Ждем 10-15 минут», — сказал я. «Уверяю вас, результат не за горами. А пока помассируем чувствительные точки на ваших ладонях, чтоб активировать процесс». Как завороженная, она протянула мне руку. «Кажется, становится лучше». «Ну, это чистое самовнушение». Я взял ладони с умным видом, стал водить по ней пальцем. Тут влезла Ева. «Ну-ка дай я гляну». «Угу-угу, все понятно». «Что тебе понятно?» «Потом расскажу», охмуряя дальше девицу. «Причем тут охмуряй, просто помогаю». Исчезающий смех был мне ответом. «Контакт с периферией установлен, наконец», сообщил Кир. «Устранить мигрень», скомандовал я. «А теперь больная», обратился уже к Лиле, «сеанс бесконтактного массажа». Протянул руки и стал с важным видом водить ладонями по воздуху вокруг ее красивой головки. Она покорно ждала. «Проводится работа с молекулами-мессенджерами», докладывал Кир, «нейтрализуется оксид азота, гидрокситриптамин, кальцитонинген, родственный пептид, медиатор, агент болевой трансмиссии. Прогресс 20%, 50%, 70%, процесс завершен. Дополнительно, плюс 20 к эмпатии». Лейла глянула на меня ясными, без боли, глазами. «Правда, что ли? Как это?» Глава 2. Я обольстительно улыбнулся. «Не болит, вообще. Как хорошо, легко, я сейчас взлечу, как воздушный шарик. Не надо лететь, останьтесь со мной. Давайте, что ли, чайку попьем». Она засуетилась, светясь от счастья. Насыпала чай из импортной индийской пачки. Заварила. Достала какие-то пряники, баночку азербайджанского варенья из орехов. «Скажите, Григорий», подсказал я. «Гриша, вы так все болезни лечить можете?» Она говорила по-русски совершенно без акцента. «Ну, все, не все», поскромничал я. «Тут надо конкретно разбираться. Понимаете, Лейла, кстати, как вы предпочитаете называть вас по-дружески? Мы же друзья, конечно», энергично закивала девушка. «Можно, Лола? Класс, Лола, как красиво». «Так вот, Лола, в лечении все зависит от индивидуальности. Кому-то впрок, а кому-то не впрок. Поясняю, отрезанную конечность вернуть не смогу». Она рассмеялась хрустальным смехом. «Вы скажете, просто у меня это наследственное от мамы. У нее всю жизнь такие приступы. Лечили вроде, лучшие врачи и никак не вылечили. Помогают только импортные таблетки, притупляют боль, но от них дуреешь. Сможете ей помочь? Это, дорогая Лола, надо смотреть персонально, очень не люблю обнадеживать понапрасну. Ой, Гришенька, может вы ее посмотрите? Это мой последний рейс и практика заканчивается, вернусь в Ленинград и оттуда обратно в Баку самолетом. Давайте мы встретимся с вами, как прилечу». Тут она задумалась. «А чего время тянуть? Мы прибываем утром, а убываем вечером, давайте прямо сразу и съездим». «Ой», она мило зарделась, «я, получается, вам навязываюсь, а это так неприлично». «Но», спохватилась Лейла, «вы не подумайте, я же не просто так, мы отблагодарим. У папы есть все возможности. А вы, кстати, где хотите остановиться в городе? Еще не знаете? Папа вас устроит в ведомственную гостиницу, ну или в какую пожелаете. Он может». «А кто у нас папа?» — поинтересовался я, с понтом, не знал. «А папа у нас начальник дороги, с достоинством сообщила Лейла. Я смотрел на нее и ухмылялся. Лейла оказалась деловитой девахой, сходу брала быка за рога. Мы пили чай с вареньем, а она все восторгалась. Ну, как ты так смог? Мы незаметно перешли на ты, раз и все прошло. Никакие таблетки не помогали, так, только пригасить, чтоб мозги не закипели. Врачи руками разводят. Я многозначительно и многообещающе улыбался. Важно заяснял. Биополе, мол, большая сила. Ой, вдруг спохватилась Лейла, а это навсегда вылечилось. Или, блин, я даже не подумал этим поинтересоваться, тоже мне лекарь-пекарь. Переадресовал вопрос Киру. Дал команду наноботам перестроить нервные цепочки, чтоб ликвидировать источник боли, сообщил тот. На это потребуется некоторое время, в течение которого возможны новые приступы меньшей интенсивности, но наноботы будут автоматически активироваться для их подавления. Ты мне мозги не парь, Склифосовский, навсегда или нет? Скорее, да, чем нет, шеф. Навсегда, сказал я, настороженно глядящей на меня девушке. Слава Всевышнему, иншаллах, облегченно выдохнула она. Слушай, а ты сейчас в себя ушел, сидишь, глаза остекленевшие. Общаюсь с космосом, пошутил я. А, кстати, где твоя мадам-наставница? Поинтересовался, чтоб сменить тему. Мария, так она с мужем своим у него в служебке спят, а я по ночам дежурю. Ночью спокойно, делать, считай, ничего не надо, сижу, книги читаю. Она показала заложенный закладкой томик Анна Каренина. Классику читаем, сказал я с одобрением. А ты, когда успел так зарасти? Вдруг спросила Лейла. Я тебя даже не узнала сперва. Вроде в вагон заходил бритый, она засмеялась. Я пожал плечами. Волосы быстро растут. На самом деле, я по совету сподвижников менял внешность. Решил отрастить легкую бородку с усами. В сочетании с модными дымчатыми очками без диоптрий, которые я прикупил для ради имиджа и бейсболкой с англоязычным принтом, я смотрелся чуть ли не иностранцем. Ах да, ускоренный рост волос на морде обеспечили наноботы. И не только рост, но и дизайн будущей бородки. На самом деле, Кир сообщил мне, что теперь, когда я не шляюсь туда-сюда из прошлого в будущее, наноботы наконец-то могут заняться моей перестройкой. Правда, предупредила Ева, есть грань, после пересечения которой я не смогу вернуться обратно в будущее из-за рассогласования первоисточника и производной. Поразмыслив немного, я прикинул, а оно мне надо туда возвращаться, что меня там ждет, кто меня там ждет, старость и скорая смерть меня там ждет, была не была, перестраивай. Мы просидели с Лилой до рассвета под стук колес, пили, чай болтали. Она рассказывала мне о своем выдающемся папаше, вхожем во все бакинские кабинеты, о матери, которая скучает по своему Мариуполю и все мечтает когда-нибудь туда вернуться, о старших сестрах, Джамиле и Катюше. Да, да, мама Галя настояла, чтоб хотя бы у одной из дочерей было русское имя. Они замужем и живут отдельно. Закончу институт и в Москву уеду, в аспирантуру поступать, решительно заявила Лейла. А чего так? В России женщина, человек, а у нас придаток к мужчине. У нас молодая красивая девушка, как ты. Не удержавшись, перебил ее я. Например, с достоинством согласилась она. Одной на улицу выйти, даже днем риск. А уж вечером кипконосцы эти, тараканы усатые, проходу не дадут. Нет, к натуральным азербайджанкам, черным, не лезут. В нашем городе родственники за это убить могут, поэтому и не пристают, явно, во всяком случае. А я для них уже слишком русская, особенно если волосы осветлить. Однажды попробовала. Реакция, ужас. Невозможно было за пределы студгородка выйти, пришлось срочно перекрашиваться. Я усмехнулся этому уничижительному черные. И внимательно на нее глянул. Ну, в принципе, да, кожа светлая, глаза восточные, но нос, например, немножко вздернутый, славянские скулы. По сути, у нее восточные только глаза и волосы. Если их осветлить, у вас девушка может одна пойти на пляж, взять книжку, позагорать, а у нас не может, продолжала обличать Лейла. Почему? Потому что если пришла без мужчины, решат, девицы легкого поведения, могут и изнасиловать. Если рядом людей не окажется, изнасиловать везде могут, философски заметил я, в районных городишках и у нас, одиноким девицам на пляже лучше пьяной компании на глаза не попадаться, могут, но у нас вероятности больше, упрямо возразила она, и потом, я в районных не собираюсь жить, ненавижу менталитет этот восточный, шашлык-машлык, зелень-мелень, салат-малат, культур-мультур, ара, да эти туфли черых на ногах, Эти кепки аэродромы на тупых башках говорю по-русски хорошо, но часто путаю слова о, милике, принцесса Ас, Джейран Байрон. Она так забавно пародировала акцент, что я не смог удержаться от смеха. Театр абсурда, сказал я в поощрительной манере. Что, да, абсурд, конечно, абсурд, согласилась Лейла, тоже посмеялась и сообщила. Аллах, Мухаммад Ваали. Я даже не стал спрашивать, что это значит. Зато спросил, Лола, а у тебя парень есть? Она неожиданно серьезно на меня посмотрела. У нас не бывает парень, у нас бывает жених. А зачем мне жених из Баку, если я не собираюсь там жить? Вот когда я буду жить в Москве, тогда у меня будет парень, сказала она с вызовом. Потом стала расспрашивать меня, кто я, да что я. Я рассказал, живу, мол, в Ленинграде, учусь в ЛГУ. Заработал в стройотряде денег и решил вот, съездить в Баку. Почему в Баку? Да просто так, захотелось. Почему сел в Абнорске? Сходил с поезда родственников проведать. Про свой липовый диплом азербайджанского художника решил помалкивать. Несколько раз поезд останавливался на станциях, я запомнил Ростов. С нашего вагона никто не выходил и не садился, но проводник по инструкции, во время остановки поезда, должен стоять в проходе. Я помог девушке отворить тяжелую входную дверь и спустить трап. Нашему последнему прицепному вагону не хватило платформы, пришлось приподнять трап, освобождая ступеньки лестницы. Потом мы стояли вместе с Лилой, дышали легким южным воздухом. После того, как поезд трогался, возвращались в купе. Так мы милой протрепались всю ночь, пока на рассвете не заявилась сонная Мария. Хмуро глянула на нас. «Воркуете, голубки?» Сказано было с таким подтекстом, что Лила явно смутилась, а я предпочел ретироваться. Я спал до обеда, Лев Маркович ушел к своим ребятишкам и мне никто не мешал. Но потом он вернулся со своим лучшим учеником Мишей Сахаровым, тощим, коротко стриженным, белобрысым, малолетним ботаном, с ушами, торчащими, как ручки у сахарницы. Они тут же засели за шахматную доску, предварительно спросив, не помешают ли они мне. Вопрос звучал, как ультиматум, и мне ничего не оставалось, как согласиться, мол, не помешают. Впрочем, спать уже не хотелось. Некоторое время я сидел, то таращись в окно на мелькающую природу, то кидая взгляд на шахматную партию. Потом мне осточертело слушать их азартные комментарии, сопровождающие каждый ход, и я вышел из купе. Некоторое время стоял, пялись в окно уже в коридоре, размышляя, чем бы заняться. Лила еще дрыхла после ночной смены, а бегающая туда-сюда Мария бросала на меня такие плотоядные взгляды, что впору было опасаться, что она что-нибудь у меня откусит своими выступающими зубами. Наверняка Лейла похвасталась перед ней своим чудесным выздоровлением при моем непосредственном участии, а женщины любят необычных мужчин. Короче, я решил идти в вагон-ресторан. А что еще делать страдающему в вагоне дальнего следования? В вагоне-ресторане, несмотря на раннее время, шел дым коромыслом, пассажиры угощались. За ближайшим столиком перед батареей бутылок сидело трое военных и пара дам. Через проход, семья, отец, мать и двое деток уплетали люля-кебаб, запивая лимонадом, и остальные ряды отнюдь не пустовали. Куда бы сесть? И тут я увидел парня в какой-то странной военной форме. Рубашка цвета хаки, с короткими рукавами и забавными металлическими пуговицами, заправлена в такого же цвета брюки. На ногах высокие ботинки, которые теперь называют бёрдсами. Только пряжка ремня обычная, со звездой, на плечах погоны с тремя лычками. Он сидел один за столиком, тоже с люля-кебабом и бутылкой вина. Парень был уже заметно датый. Мы встретились глазами. «О!» — сказал парень и призывно махнул рукой. «Присаживайся, братан». Выбора, в общем-то, не было, и я, приняв приглашение, сел напротив. «Девушка!» — крикнул парень официантке, на мой взгляд, излишне громко. «Можно вас? Будешь что-нибудь заказывать?» Обратился уже ко мне. У них кроме люлей этих и котлет с супом ничего на обед нет. Вечером, говорят, приходите пировать. Подошла официантка. В коричневом платье с белым передником и в белой же косынке на голове она походила на бутылочку кока-колы емкостью 0,33. Красавица, дай еще один бокал. Он вопросительно посмотрел на меня. Я пожал плечами. Люля-кебаб, пожалуйста, и бутылочку нарзана. Через полчаса я уже знал о нем все. Парень оказался кубашом. Так называли себя военнослужащие, проходившие срочную на острове Свободы. Служил недалеко от Гаваны, связистом. Плюс 40 летом и плюс 30 зимой. Малейшая царапина гарантированно загнивала, Влажность 100%. В сезон дождей каждый день после обеда, как по расписанию, ливень, потом опять до вечера небо ясное. Поначалу, робы хоть выжимай к вечеру, потом привыкли. Хлебное дерево, бананы, кокосы, апельсиновый рай, мулатки, отдававшиеся за 10 кусков мыла, местные песо, они называли псами. Тут я взял ответную бутылку. Мы там были полулегально, рассказывал мне Стас, так звали моего визави, никаких документов, и даже погон не носили. В увольнение по гражданке, исходить заставили по гражданке, а военник выдали только в Питере. Но, хер вам на воротник, форму привез в багаже и переоделся, и погоны присобачил. Пусть знают кубаши. В оконцевке беседы он показал мне сувенир, маленького сушеного крокодильчика и сообщил, что живет в Линкорне. Это небольшой город на юге Азербайджана, 200 километров от Баку у самой границы с Ираном. Изумительное по красоте место, равнина между горами и морем, где урожай собирают два раза в год. Звал в гости и дал адрес, сказав, что живет с родителями в своем доме. Я записал и обещал заглянуть при оказии. Расстались мы друзьями, почти братьями. В Минводах два наших вагона отцепили от кисловодского поезда и прицепили к ростовскому. Дальше потянулся Северный Кавказ, Осетия, Чечено-Ингушетия, Дагестан. Поздно вечером мы прибыли в Махачкалу. Скорый поезд Ростов-Баку прибывал на первый путь Махачкалинского вокзала, опоздав на час, в 21:55, по московскому времени. Спекулянты, как тогда называли коммерсантов, отправлялись в Баку по пятницам. В основном это были базарные торговки. Вечером выезжали из Махачкалы на ростовском поезде, чтобы в субботу, в 7 утра быть уже в Баку. Выходные дни они проводили в хождении по магазинам, базарам и лоткам, где закупали товар. С субботы на воскресенье ночевали на вокзале, чтобы не тратить деньги на гостиницу, а вечером в воскресенье, уставшие и измотанные, эти бедолаги располагались в скором поезде Баку-Ростов, занимая купейные вагоны целиком. Поезд отправлялся в 6 часов вечера и в 4 часа ночи прибывал в Махачкалу, а в 7 или в 8 эти скромные труженицы коммерции были уже на своих рабочих местах. Вместе с трудовым спекулянтским народом на гастроли отправлялись и крадуны-кошелечники. Был вечер четверга душного и горячего лета. Ход с моря и веял легкий бриз. На перроне вокзала его дуновение почти не ощущалось. Подошедший поезд вызвал среди отъезжающих обычную суету и ажиотаж, да и встречающие тоже не дремали. Как только подходящий состав стал тормозить, скрипя колодками и шипя пневмоприводами, к тамбурам вагонов с баулами, сумками и узлами тут же бросилась толпа народу, торопясь, будто поезд остановился тут случайно и спустя минуту, осознав ошибку, укатится дальше. В тот день с бригадой махачкалинских шермачей отъезжал на гастроли Эдик по кличке Грек, парнишка, в свои 19 лет, уже верченый как поросячий хвост. С ним вместе покидали родные края его кореша. Черныш Расписной, Равиль Заяц, Шамиль Скорик и Леха Амбал. Бригаду знали далеко за пределами Дагестана. Все представители этого веселого сообщества были настоящими щипачами, кроме Амбала. Леха не был вором, но исполнял силовую часть работы, на отмазке. Разбившись на пары, Амбал ехал один, босота нырнула в состав, и разбрелась по нему в разные стороны, чтоб занять места согласно купленным билетам и залечь, до поры отложив воровство. Правильный вор не работает, там где живет. Все было, как обычно, кроме одного странного обстоятельства. Накануне, всех членов бригады позвал к себе на точку Кацо Резаный, старый грузинский вор, смотрящий над Махачкалой, и вручил фототелеграфные снимки с портретом какого-то паренька, прям, как на досках. Их разыскивает милиция. Попросив, он подчеркнул, это просьба, если приметит в поезде эту рожу, цинкануть по братве ему. Сказал, что мусорские фото не западло, потому что фраер крупно обнес воровской общак и надо бы с него получить. «Тебя ищут», — сообщила мне Ева с тревогой в голосе. «Кто?» — удивился я. «И с какой целью?» «Не знаю», — покачала она головой. «Просто чувствую интерес. Какие-то люди сели в Махачкале», — она напряглась. «Один из них идет сюда». «Ну что ж», — сказал я, надевая через плечо планшет, — «бежать мне некуда». Значит, надо действовать на опережение. Глава 3. Эдику было поручено осмотреть хвост поезда. Задание, в общем-то, несложное. Вагоны сплошной плацкарт. Купейные были в голове состава. Он, не спеша, прошелся по вагонам, вглядываясь в молодых мужчин. 20-25 лет, рост выше среднего, волосы темные, короткие, глаза серые, особых примет не имеется, как указывалось в ориентировке. Никого похожего на искомого супчика не обнаружилось. Опа, последний вагон оказался спальным. Неприятно, придется заглядывать во все купе. Типа ошибся. Заглянуть, однако ж, не вышло. Едва Эдик переступил порог тамбура, дорогу ему преградила проводница. Эффектная, надо сказать, женщина. Куда? Поинтересовалась она. Эдик остановился, с интересом разглядывая ее. Кореша ищу, доверительно сообщил он, где-то здесь едет. Нет здесь твоих корешей, бескомпромиссно сообщила проводница. Давай разворачивайся, топай, как у вас говорят, да хазы. Шляются тут всякие, а потом у людей вещи пропадают. Чего это она так кипешует? Удивился Эдик. Прикид у него был вполне приличный, типа, тихим фраером подъехал. Для вояжа в столицу солнечного Азербайджана он надел выходные, темно-серые шкары-клёш, из английской материи, пошитые у козырного махачкалинского портного Яши Шпильмана за 152 рубля, бежевую нейлоновую рубашку прямиком из Японии, вычищенные, как уверял Шпильман, английские, колеса сияли, как у кота яйца, морда, правда, малость покоцанная, ну так шрамы украшают мужчину. К тому же, почти все проводники поезда Баку, Ростов были куплены жуликами Северного Кавказа с того самого дня, когда он стал курсировать на этом участке дороги. Ах да, вагон-то престижной, тетка, видать, из Питера, не въезжает в обстановку. Мадам, вежливо сказал грек, разглядывая выдающиеся стати собеседницы, меня несколько удивляет ваша ажитация, и довольно обидные ваши слова проистекают из уст такой роскошной женщины, мечты поэта. Что вас так насторожило в моей располагающей внешности? И тут он увидел, что из дальнего купе вышел парень и направился прямо к ним. Одного взгляда Эдику хватило, чтобы опознать фраера с листовки, зрительная память у него была прекрасная. Парень, меж тем, поравнялся с ними, поздоровался с проводницей, та разулыбалась в ответ. «Разрешите?» – обратился он к Эдику. Тот посторонился, и парень вышел в тамбур. Грек для виду перекинулся с проводницей, заметно смягчившийся после его льстивых речей, пары незначащих фраз, кинул цветистый комплимент и поспешил за фраерком, на ходу обдумывая мысль, что к этой козырной бикси стоит подкатить яйца. Выйдя из тамбура, грек увидел парнишку уже в другом конце вагона. В ресторан, наверное, собрался, рассудил Эдик, поспешая следом. Заскочил в тамбур и чуть не налетел на него. Фраер стоял и нахально улыбался. Рядом была, невесть откуда взявшаяся, рыжая девка, смазливая, но на взгляд Эдика шибко тощая. Эта парочка явно его поджидала. «Привет», — сказал фраер, и грек увидел, направленный ему прямо в лицо, ствол маленького, черного, будто игрушечного пистолетика. Щелкнуло. Болезненный укол в шею, и мир опрокинулся. Я подхватил парня под мышки и прислонил к стене, чтоб не упал. Ева положила ладонь ему на лоб и замерла секунд на 20. «Ясно», — сказала она, убирая руку. «Эдуард Греков, кличка Грек, кстати, он и на самом деле грек по национальности, фамилию дали в детдоме вор-карманник, возраст — 19 лет, в поезде их пятеро, цель — воровские гастроли в Баку. Получили дополнительное задание, при нахождении тебя в поезде, сообщить местному криминальному авторитету». Она извлекла из нагрудного кармана его рубашки сложенный вдвое листок и передала мне. Развернув, я узрел свою физиономию. Качество неважное, но, как видим, опознать вполне возможно. Что будем делать? Выкинем его из поезда. Поинтересовалась фея, как кота. Дал же бог такую жестокую напарницу, усмехнулся я. Остальных четверых тоже выкинешь? Она развела руками. Алягер ком алягер. На войне, как на войне, перевел Кир и добавил, умничает. Брысь, морда рыжая, от такой слышу, это и будет палево, подвел я итог, всем заинтересованным лицом сразу станет ясно, что я в этом поезде был. Поступим по-другому, как всегда, я достал инъектор, превратим врага в друга. С Эдиком мы расстались лепшими корешами. Я заяснил ему, что Кацос сучился и лег под ГБ, что с ГБшниками у меня терки, и они меня ищут, но не хотят светиться и действуют через братву, что никакого общака я не брал, это сучий навет, чтоб натравить босоту на честного бродягу. «Кто ты по масти?» – спрашивал грек, потирая соднящую после инъекции шею. Я отвечал, что по масти я один на льдине, но воровских традиций придерживаюсь с должным уважением и на легавых никогда не пахал. Домушничал в Питере и обнес хату одного сытного бобра-цеховика, а барыга оказался повязан с какой-то шишкой из комитета. Вот гбисты по беспределу и запустили парашу, что я скрысятничал воровские деньги, чтоб свои же меня и кокнули. Эдик слушал пургу, которую я ему загонял и кивал с понятием. Прямая инъекция наноботов, взаимодействуя с нейротоксином от иглы, действует кумулятивно, за пару минут достигается полный контроль над разумом реципиента. Так что внимал он каждому моему слову, как божьему откровению. «Падлой буду, Гриня, если выдам тебя, чтоб мне сдохнуть. Обязательно сдохнешь», — промурчал Кир, — «с этим у нас не заржавеет». Он пообещал разузнать все на мой счет, среди братвы и попросил не выходить из купе до самого Баку, не дай Боже, кто-то из его корешей увидит меня и опознает, придется их убить. И на перроне, как-нибудь замаскироваться, вдруг меня и там искать будут. «Замаскируюсь», — пообещал я, — «мама родная не узнает». «Как мне найти тебя?» — спросил он. «Я сам найду тебя, Эдик», — сказал я, и мы разошлись. «Что я знаю про Баку? Первое, там есть нефтепромыслы и пахнет нефтью, когда ветер дует с их стороны, а промыслы там со всех сторон. Второе, 26 бакинских комиссаров. Третье, девичья башня и старая крепость. Ну и Каспийское море, разумеется. Через плечо у меня была моя спортивная сумка, обе руки оттягивали саквояжи Лилы. Да уж, благословенные сумки на колесиках изобретут только в 74-м году. Несмотря на ранний час, по всему огромному залу сновали люди, без устали хлопали узкими, будто обрезанными, крыльями автоматические справочные установки, монотонно и неразборчиво бубнил динамик диспетчера. Лила отправилась к телефону-автомату, звонить отцу, а я, как обычно, прошел в автоматическую камеру хранения. Здесь было тихо, аккуратно пронумерованные ячейки поблескивали матово-черными рукоятками электронных устройств. Нашел свободную, сгрузил бабло, набрал шифр. Шифр у меня всегда от первого моего номера мессенджера ИЦК, легендарной Аськи. Зашел в туалет, справил нужду и, моя руки, оглядел себя в зеркале. Красавец, не дать не взять. Отросшая еще больше щетина превратилась в аккуратную бородку с усами, на носу модные дымчатые очки, на голове бейсболка. Настоящий азербайджанский художник. Не знаю, как мама, но Лейла меня узнала, только когда я к ней обратился по имени. Потное лицо приятно обдувал легкий, прохладный ветерок подземелья. Страшно было подниматься наверх. Что там врал Лев Маркович о том, что в прибрежном городе никогда не бывает душно? Здесь было не душно, здесь было знойно. Город плавал в желтом зное. Зной был тягуч, как восточная музыка. Расплавленное небо затопило горизонт. Солнце обесцветило все краски. Листва деревьев, крыши и стены, мостовые и море стали белесыми, как в старых цветных фильмах. Мы вышли на привокзальную площадь. С учетом того, Баку представляет собой этакий амфитеатр, спускающийся к Каспию. Вокзальный комплекс расположен на трех нисходящих уровнях. Маленькая площадь перед входом с тройной аркой, ниже кольцо с многочисленными такси и частниками, и еще ниже привокзальная площадь, по краям которой располагались автобусные и трамвайные остановки. Лейла сказала, что папа всячески навязывал служебную машину, но ей нравится ездить на трамвае. «Здорово, конечно», — подумал я, — «когда кто-то таскает твои чемоданы, можно и на трамвае покататься». Трамвай ехал медленно, дребезжа всеми своими сочленениями. Двери не закрывались. Народ входил и выходил, где угодно и как кому вздумается. Из-за яростного лязга колес говорить было невозможно, поэтому я просто пялился по сторонам. Сзади остался вокзальный комплекс, кстати, очень красивый, в восточном стиле, тифлисские и сабучинские вокзалы, а впереди синело море. Тротуары были полны народу. Вывески магазинов на двух языках: чурек, хлеб, ашахана, галантерея, бакалавун, бакалея. К моему удивлению, вся дорога не заняла и 10 минут. Мы сошли у фундаментального здания управления азербайджанской железной дороги, серой сталинки с мощными колоннами. Вошли внутрь. Лейла сказала пожилому вахтеру в железнодорожной форме что-то по-азербайджански, и тот подобострастно взял под козырек и приютил ее чемоданы и мою сумку. Поднялись на третий этаж, прошли через холл, застланный ковровой дорожкой, вошли в приемную, на двери которой была табличка с двойной надписью на русском и азербайджанском. По-русски: начальник азербайджанской железной дороги, Багиров А.М. Огромная приемная, несмотря на утренний час, уже была полна посетителей. Увидев Лилу, секретарша радостно залепетала на азербайджанском, из чего я вычленил подобострастное: «Лила Абаскызы», и позвонила шефу. Выслушала ответ и закивала: «Заходи, мол, посиди пока», сказала мне Лейла и зашла в кабинет. Я оглянулся, все стулья были заняты, и остался стоять, опираясь о катку с каким-то экзотическим деревом. Вышла она минут через 15 и поманила меня к себе. «Папа сильно интересуется нашими с тобой отношениями. Сказать, как есть, нельзя, не поверит». В общем, я объяснила, что мы познакомились в Ленинграде, в компании общих знакомых. Там я раздала указания, они подтвердят. Понимаешь, любого мужчину, возникшего рядом со мною, родители воспринимают как жениха. «Хорошо», — заверил я ее, — «скажу, что женат и пятеро детей». «Не придуривайся», — попросила Лейла, — «я не виновата, что у нас такие нравы». «Ладно, иди, я здесь подожду», — и на мой удивленный взгляд пояснила: «Мужской разговор». Я прошел через тамбур, открыл еще одну массивную дверь и очутился в просторном кабинете. Кабинет как кабинет, меньше приемной, меньше баскетбольной площадки. Портреты основоположников марксизма-ленинизма, плюс Брежнев. Шкафы с книгами, непременным полным собранием сочинений Ленина. Полки с какими-то кубками, переходящие красные знамена за победу в социалистическом соревновании и т.д. Огромная карта Кавказа на стене. На отдельном столике ряд правительственных телефонов. За большим пустым столом, в виде буквы «Т» сияющим глянцевой полировкой, вдоль которого стояли кожаные кресла, сидел начальник дороги. Папа Лилы, Аббас Мамедович Багиров, как и положено восточному вельможе, внешность имел начальственную. Волевое лицо с зачесанными назад, тронутыми сединой, волосами, генеральская железнодорожная форма с четырьмя властными звездочками на обшлагах кителя. При моем появлении он демократично встал и вышел из-за стола, указал мне на кресло и расположился рядом, в таком же бархатном кресле. Легко перешел на «ты». «Лолочка рассказала, что ты смог помочь ей справиться с приступом мигрени. Как это случилось?» Он говорил по-русски почти правильно, с бархатным южным акцентом. «Ну, понимаете, я чувствую боль и могу ее убрать». «Понимаю», — перебил он меня. «Галочка, мать Лолы всю жизнь этим страдает, и Лоле предалась, поможешь? Другом стану, все для тебя сделаю». «Поможешь?» «Да, помогу», — постарался, как можно вымученнее кивнуть я. «Но умоляю вас, Аббас Мамедович, про это никому. Меня в Ленинграде замучили, я отдохнуть приехал. Мамой клянусь, дорогой никто не узнает. Поедем лечиться?» «Да», — я развел руками, типа, покоряюсь диктату. Он снял трубку телефона. «Уезжаю, срочные дела, все отменяется до завтра». «Суббота, значит, до понедельника». «Все, дорогой, не могу говорить, много дела». Жили Багировы в элитном доме для железнодорожного начальства. Аббас Мамед Аглы ходил в начальниках дороги уже 20-й год. Кроме того, был он и депутатом Верховного Совета, и делегатом партийных съездов, и членом республиканского ЦК. Короче, и швец, и жнец, и на дуде игрец. Удивительно, несмотря на то, что внизу сидел вахтер, все двери на лестничных клетках были стальные, массивные, заботливо покрытые масляной краской, дабы уберечь не только от взломщиков, но и от коррозии. Оставалось только гадать, поднимаясь по лестнице, какие сокровища прячутся в этих сейфах. К двери была припаяна медная визитная карточка с инициалами и фамилией хозяина. На звонок открыла домработница, шустрая полная армянка с живыми черными глазами. Просторный холл ввел в гостиную, выглядящую как пещера графа Монте-Кристо. Нежным розовым блеском сияли на полированной подставке каминные часы, большие и витиеватые, как торт на юбилейном обеде. Черные резные стулья, обитые красной кожей, и такое же кресло окружали столик, а позолоченная лампа на столике возвышалась подобно кусту. Здесь были декоративные тарелки, чеканные блюда, картины в роскошных рамах, тонко отреставрированные статуэтки. Вышла хозяйка, мама Лилы, несмотря на возраст, все еще красивая статная женщина. Стали понятны переживания Багирова, видимо, он и вправду любил жену. Она была приветлива, энергична, мудра и говорила глубоким голосом с приятным акцентом, который приобретают русские за долгое время общения с нерусскими. Вернее, она успела только поздороваться, как Лейла кинулась ей на шею. «Мамулечка, соскучилась». «Лолочка», — растрогалась женщина. «Как ты?» — спрашивала дочь. «Голова болит, вчера раскалывалась, сегодня терпимо». «Это Григорий», — представила меня Лейла. «Он экстрасенс, вылечил меня за 5 минут. И тебя вылечит, мамочка». Хозяин пригласил в гостиную. На благородных серых стенах висело несколько превосходных картин, много дорогих тарелок и старинные золоченые канделябры с хрустальными подвесками, переделанные под электричество. Стол был уставлен фруктами в старом фарфоре, хрусталем, серебряными вилочками и ножичками. На выбор, несмотря на утреннее время, было предложено шампанское и коньяк, но я отложил возлияние до появления повода праздновать. С Багировой старшей все пошло по тому же сценарию, что и с младшей. Я заряжал на этот раз вино, шептал заговоры, провел сеанс бесконтактного массажа. Пока нанаботы делали свое дело, я подумал, что их у меня осталось не так уж и много, а я все еще у подножия пирамиды. «Проблема», — сообщил Кир. «Что случилось?» Встревожился я. «Не получается обезболить? Дело не в этом. Для снятия симптомов больная употребляла каннабис. Налицо наркотическая зависимость. Блять, я чуть не ругнулся вслух. Что можно сделать? Замещающая терапия в течение 15 суток. Действуй. Гипофиз активируется на синтез эндорфинов и дофамина прогресс. 20%, 50%, 70% процесс завершен. С Галиной Петровной внешне получилось даже эффектней, чем с Лилой. У той случались временные приступы, а мать давно забыла, как жить без головной боли. Когда Кир сработал, восторгу Галины не было предела. Она бросилась меня целовать, а ее генерал-муж даже не взревновал, радовался вместе с ней. «Ага, торжествовала Лейла, я говорила, вы не верили, Гриша уникум. Как же хорошо», — говорила Галина Петровна, «когда просто ничего не болит, словно в голову был вкручен шуруп, а теперь его взяли и выкрутили. Спасибо, дорогой». Аббас Мамедович долго тряс мне руку и даже прослезился. Глава 4. Праздничную атмосферу несколько испортил Кир, сообщив, что осталось меньше 50 доз, а точнее 47. Я ненароком шепнул Лиле на ушко, что препараты конопли Галина Петровна может больше не употреблять. Зависимости я снял. Девушка отпрянула и внимательно посмотрела мне в глаза. Я понял, что она в курсе. Сама-то не употребляла, она замотала головой. Ибупрофеном обходилась. Его нам из Англии привозит, а у мамы гастрит, нельзя ей. Все, у меня есть более насущные дела. Я спросил про гостиницу. «Какая гостиница? Дорогой, родной», — вознегодовал Аббас Мамедович. «Ты мой гость, отдельную квартиру тебе поселю, живи сколько хочешь». «А, еще лучше придумал. Зачем баку жара вонь? Дача-дом есть, чудное место, отдохнешь, будто в раю. Весь последующий день можно охарактеризовать, как суета-сует. Мы ездили в какие-то рестораны, там заказывалась какая-то бесконечная, экзотичная еда-питье. Ели, пили, какие-то люди постоянно подходили-уходили, выразить свое почтение Аббасу Мамедовичу. Я тоже ел, пил и устал в итоге, даже, кажется, задремал. Лейла сперва была с нами, потом отбыла, готовится к рейсу. Отвела меня в сторону и поцеловала в щеку, сказала, что скоро вернется в Баку, и мы продолжим дружбу. Я-то знал, что продолжения не будет, по крайней мере, здесь в Баку. Ее папаня, накануне, отвел меня в сторону и сказал, что либо я женюсь, либо отвалю, среднего у них тут не дано. Жениться я не собирался. Дача у Багирова была в аристократическом местечке Бильгих на противоположном побережье Апшеронского полуострова, в местном просторечии, именуемом Бельгией. Что-то по-европейски сыто благополучное и правда было в поселке из окруженных зеленью и кирпичными заборами начальственных особняков. Доехали мы не сразу. Путешествие было прервано долгим и обильным обедом в прибрежном ресторанчике, где нас уже ждали. До генеральской дачи добрались уже в сумерках. Здесь быстро опускалась ночь. Во дворе, посреди высокой каменной террасы, имелся квадратный бассейн. Чернела вода. В ней отражались, высыпавшие на небо яркие южные звезды. Мне выделили комнату. Наскоро умывшись, я удалился туда и тут же уснул, утомленный сутолокой дня. Проснулся я в залитой солнцем комнате, в тишине и одиночестве. Вышел на галерею. Ни души. Уже становилось жарко. Пронизанная солнцем зеленоватая вода бассейна отбрасывала зыбких солнечных зайцев на решетчатые навесы, выбеленные и звездкой стены. Я скинул шорты, прошел по краю бассейна и нырнул в лучистую глубину. Наплававшись, я нежился на солнышке, когда появилась Галина Ханум Петровна, облаченная в длинный, до пят шелковый халат с драконами. Несмотря на возраст за 50, фигура у нее была вполне себе. Она несла перед собой полную тарелку свежесобранного инжира, поставила на раскладной алюминиевый столик и пригласила меня. Инжир был первый сорт, мягкий, сладкий, маслянистый. Мы посидели с ней, чинно беседуя ни о чем. Я чувствовал, что ей хочется говорить о серьезном, о моем даре, о ее здоровье, о наших отношениях с Лилой, но она стесняется. Вместо этого рассказала, что, встав пораньше, успела полить весь сад, огород, осмотрела курятник, собрала свежие яйца. Какое счастье, когда ничего не болит. Она так любит заниматься домашним хозяйством. Летом живет здесь почти безвылазно. Ее страсть – виноградник. Правда, возни с ним много, то прививка, то обрезка, то опрыскивание. Зато и виноград у них каждый год отменный. Я слушал ее, а сам в основном помалкивал и вежливо улыбался. Тут во дворе появилась их прислуга, шумная, круглая, как неваляшка армянка Наири, творящая на кухне истинные чудеса, и позвала к завтраку. Завтрак больше напоминал обед. Стол накрыли в столовой, белоснежная скатерть, богатые столовые приборы, фарфоровая супница с парящим супом из баранины и чурек, мягчайшая и ароматная хлебная лепешка, 10 минут как из печи, огромные розовые помидоры, сахарные на изломе, маленькие хрустящие огурчики, а на десерт невероятно сладкий арбуз. Галина Петровна смеялась и подкладывала в тарелке добавку. Давно ее такой не видел, наклонившись, шепнул мне Аббас Мамедович: «Спасибо тебе, Григорий. Проси, что хочешь, все сделаю». После завтрака Аббас Мамедович сказал, что едет на базар за продуктами. Из любопытства я увязался с ним. Восточный базар на приезжих из северных краев производит ошеломляющее впечатление: рога изобилия, оглушает завалами разноцветных фруктов, овощей и всяких трав по грошовым ценам. Целый неповторимый мир, где царит какофония событий, звуков, цветов, запахов. Только что тебя обволакивали ароматы фруктов, и вдруг острый запах жарящегося в специях мяса щекочет обоняние. Торговки, завидев чужих, закрывали смуглые лица ладонями и как в амбразуру глядели в щель между пальцами. Половина покупок Аббасу Мамедовичу ничего не стоила. Его узнавали и отказывались от денег. Он тут и правда был популярной личностью. Несколько раз его останавливали, чтобы поприветствовать или посоветоваться о каких-то местных делах. В один из случаев, когда платить все же пришлось, я попытался было внести свою долю, но начальник дороги с укоризненной улыбкой отвел мою руку и вытащил котлету денег такой толщины, что сразу стала ясной неуместность моего порыва, и мои смятые бумажки стыдливо юркнули в карман. Потом он пошел куда-то договариваться о свежем мясе и звонить в Баку, а я направился в чайхану, поджидать, пока он вернется. Восточная чайхана – средоточие всякой улицы, площади, базара. Мужчины могут торчать тут целыми днями, женщин там нет, они работают. Пьют чай в прикуску с колотым сахаром, неторопливо беседуют, чинно играют в нарды. Характерный костяной стук нардов тонет в окружающем гаме. Подавальщик разносил чай в маленьких приталенных стаканчиках на блюдцах целыми горстями, при этом умудряясь не пролить ни капли. Чай был темно-красен, горяч, душист. Прислушиваясь к непонятной тягучей восточной речи за соседними столиками, прихлебывая чай и разленившись в приятной прохладе навеса, можно было просидеть сколь угодно долго, поглядывая на пестрые ряды базара за зеленой оградой кустарника. Пришел Аббас Мамедович и сказал, что все закуплено, можно ехать. Мы погрузились в служебную «Волгу» и рванули с ветерком. По узким, зажатым в каменных стенах улочкам шофер гнал во весь дух. Когда вырвались на простор, поддал еще газу, и мы помчались весело по выжженной зноем равнине, прижатой выцветшим, запыленным небом. Под ногами перекатывались арбузы с дынями. Из приемника лилась, раскачиваясь, иранская музыка. Праздник продолжался. Дача была недалеко от моря, и я отправился купаться. Море здесь изумительно красивое, спокойное, ласковое. Я долго плавал, наслаждаясь прохладой морской воды. Отметил, что весь здешний берег сложен из маленьких ракушек. У самой воды они были совершенно целые. Дальше, слегка поколотые. А метрах в 200, где почва кажется уже обычным песком, но если присмотреться, то и он состоит на деле все из той же битой ракушечной скорлупы. На обратном пути я пригляделся к каменным блокам, из которых тут сложены все дома и заборы. Оказалось, тот же ракушечник. Собственно, купанием очарование дня и закончилось. Начали съезжаться гости. Первым прикатил председатель местного колхоза-миллионера. С собой он привез упитанного барашка на шашлык-машлык. Барашек, не подозревая о своей участи, пасся на привязи перед террасой, пощипывая газон. Прибывший вместе с ними специалист сидел тут же на корточках и точил ножи. Мне было сообщено, что, по обычаю, барашка надо зарезать у ног дорогого гостя, то есть меня. Недолго поразмыслив, я отказался от такого заманчивого предложения, сказав, что не переношу вида крови и удалился с места будущей казни. Когда вернулся, бывший барашек был уже освежован, обмыт водой и утратил всякое сходство с собой живым. Его выскобленная тушка была вывешена проветриваться. Мастер-убивастер вымыл ножи и руки, получил причитающуюся мзду, сел в свой запорожец и укатил. В течение обеда и ужина и еще какого-то ночного ужина бесконечной чередой прибывали гости с женами, каждый из которых непременно оказывался самым уважаемым и самым выдающимся в своей области, будь то академическая наука, торговля или партийные чины. Каждый явившийся объявлялся самым торжественным и высокопарным тоном, а тосты становились все цветистее и забористее. Одно было приятно и спасало: забираться в бассейн и плескаться там всякий раз, как почувствуешь, что голова становится чугунной. Несмотря на то, что Аббас Мамедович клятвенно обещал хранить мое инкогнито, гости почему-то были осведомлены о моих способностях и тянулись нескончаемым потоком, норовя рассказать о своих проблемах. Особенно усердствовали женщины. Азербайджанки, армянки, еврейки. Очевидно, этому поспособствовала Галина Ханум, которая никакой клятвы о нераспространении не давала. Я замучился отбиваться. Тратить драгоценные юниты на разных безобразных пщерей Азербайджана совершенно не улыбалась. Оправдывался. Типа устал, выгорел, поизносился, истончил ауру в следующем сезоне обязательно. Они слегка обижались и отставали. Я очередной раз окупнулся в бассейне и с удивлением отметил, что несмотря на выпитое, голова вполне соображает. Итак, что дальше? Мне требовалось продвижение вперед, вернее вверх. Вернее, я сам толком не знал, чего хочу, чего от меня хотят. Добраться до самого Алиева, но матерый чекист, попавший на пост первого секретаря, прямиком из кабинета председателя республиканского КГБ и вступивший в сражение с партийно-хозяйственной мафией, наверняка подозревает всех и вся. Серьезная проверка и мне конец. К тому же из его близких родственников никто и не болеет, а жена Зарифа Ханум и вовсе врач. А нелегально добраться до его особо охраняемой персоны со своими наноботами я не смогу. Вернее, попробовать-то можно, по цепочке, через обслугу, через доверенных людей. Но большой риск спалиться. Да и надо ли мне это? Выхода на Брежнева у него нет, только год, как избран членом ЦК КПСС. До кандидатов в члены Политбюро еще 4 года. Пока из Политбюро прямой выход у него только на Андропова. Правда, есть еще Цвигун, его бывший шеф и друг Брежнева, но птички напели, что они не шибко-то друг друга жалуют. Нет, Алиев мне не нужен. Нафиг пока чекистов. А кто тогда? Если не по партийной, то значит, по хозяйственной части. Помнится, Джуна выбилась в люди через Байбакова, председателя Газплана. Кстати, а не познакомиться ли мне с Евгенией, выяснить, действительно ли она такая уникальная целительница или просто аферистка. Кажется, сейчас она работает официанткой в каком-то тбилисском кафе. Интересная мысль. Просто плыть по течению, и оно куда-нибудь, да вынесет в нужные места, на нужных людей. С Лилой же познакомился без всяких усилий, с моей стороны. Так думал я, сидя во дворике и глядя на низкие южные звезды. Есть больше не хотелось, пить, тем более. От раздумий меня отвлекла Галина Петровна, присела на лавочку рядом. О чем задумался, Гришенька? Во время лечения я не преминул щедро плеснуть ей эмпатии к своей особе, и теперь она испытывала ко мне материнские чувства, благо, я к тому же был ровесником Лилы. Да так как-то, о жизни думаю, чем дальше заняться, а чего думать, удивилась она. Оставайся тут у нас, через 2 дня Лолочка вернется. Я ей передал слова папаши, она засмеялась. Аббас Мамедович, только на словах строгий, жениться, придумал тоже. Лолочка у нас девушка современная, не как эти правоверные мусульманки, которые только что паранджу сняли.